Глава 24. После коттеджа Фрейзеров к домику Реджи пришлось привыкать. Отапливался он только дровяной печью. Зато под брезентом на заднем крыльце хранилась целая груда поленьев, а соседи до сих пор никак не давали о себе знать. Если увидят столб дыма, зайдут ли они, чтобы разобраться? В первую ночь я спала в шерстяной шапке и толстых носках под всеми одеялами, которые смогла найти. В ранние утренние часы, когда раздавались только свист ветра и шорох ползающих по крыше тварей, я услышала кое-что еще. Низкий гудящий звук. Так мог бы шуметь обогреватель, но у Реджи его не было. Я отмахнулась от таинственного шума и попыталась уснуть. Проснулась я с болью в суставах. В голове по-прежнему стоял туман. Продукты я купила еще во время первой вылазки в город. Сварила кофе, приготовила бутерброд с арахисовым маслом и вареньем. Моя единственная надежда была на помощь Райана, поскольку в бюджете больше не предусматривалось бутербродов с арахисовым маслом и вареньем. Реджинальд, судя по всему, развлечения не любил. В комнате стояли старый телевизор и DVD-плеер, но, к моему удивлению, не было фильмов. В книжном шкафу лежали книги Клайва Каслера и стопки журналов об оружии. Клайв Эрик Каслер, 1931-2020. Американский писатель, автор приключенческих триллеров, преимущественно так или иначе связанных с морской тематикой. Также нашлись «Поваренная книга анархиста», «Дневники Тёрнера», «Я окей, ты окей» и «Где мой сыр?». «Поваренная книга анархиста». Впервые изданный в 1971 году сборник рецептов изготовления смертоносных и опасных средств в домашних условиях. Включена в федеральный список экстремистских материалов. «Дневники Тёрнера». «Расистская антиутопия», 1978. «Идеолога неонацизма Пирса». Ряд выступлений Пирса включен в федеральный список экстремистских материалов. «Я окей, ты окей». «Пособие», 1967. «Психиатра Харриса». «По разрешению личных проблем при помощи методики транзактного коммуникативного анализа». «Где мой сыр?» «Мотивационное пособие, 1998, Джонсона. В жанре менеджмент фикшн». По книгам сложно было сделать определенные выводы. Тем не менее, стало ясно, что Реджи не тот скромняга, каким я его представила. Я не обнаружила никаких личных вещей. Ни фотографий, ни декоративных безделушек, ни украшений. Зато у него был поражающий воображение запас консервов, еды быстрого приготовления и воды в бутылках, как будто он готовился к концу света. Из уважения к отсутствующему хозяину я старалась ограничиться одной банкой супа в день. Гудящий звук то появлялся, то исчезал, и сначала я не обращала на это особого внимания. Каждый дом не прочь немного поболтать. На следующее утро я вернулась в библиотеку и проверила баланс карты. Райан внес $1000. Могло хватить на несколько месяцев, но не решало всех моих проблем. Я вошла в электронную почту и прочитала письмо. 23 ноября 2015 года. От кого? Райан. Кому? Джо. Я пришлю еще, если позвонишь. Он оставил номер и три временных промежутка в течение недели, в которые я могла с ним связаться. Я ответила. 24 ноября 2015 года. От кого? Джо. Кому? Райан. Если заманишь меня в ловушку, я тебя не пощажу. Никого не пощажу. Я просидела в библиотеке еще несколько часов, копаясь в интернете. Сначала просмотрела записи о собственности в Саранак-Лейке, чтобы найти адрес хижины Реджинальда Ли. Предыдущего владельца звали Джедедая Ли. Очевидно, дом принадлежал отцу и перешел к Реджи по наследству 15 лет назад. Я поискала информацию о самом Реджинальде, но имя оказалось довольно распространенным, так что ничего определенного выяснить не удалось. Оставалось надеяться, что он доволен жизнью и не планирует в ближайшее время уединенный отдых за городом. В библиотеке работало отопление, поэтому уходить не хотелось. Помимо более чем достаточного количества книг, меня привлекал компьютер, выходящий в мир, частью которого я больше не являлась. Чем дальше я уходила от цивилизации, тем больше меня тянуло к этому ложному чувству общности. Я во многом себе отказывала в последние несколько лет и не оглядывалась назад, за исключением переписки с Райаном. Но приближались праздники, и я чувствовала одиночество сильнее, чем когда-либо прежде. Ввела в поисковик имя Эдди Оливер. По первой ссылке была ее страница в социальной сети, которая стала популярной как раз в то время, когда я пустилась в бега. На фотографии профиля маленькая девочка, очень похожая на нее. Чувствовалось его влияние. Она не особенно заботилась о конфиденциальности, поэтому я получила довольно полное представление о ее жизни. Вышла замуж, родила дочь, развелась. Фотографии. Она осталась такой же, как я ее помнила. Разве что чуть набрала вес и отпустила челку, а еще добавилось морщинок на лице. Я хотела написать, поздороваться. Но вспомнила ее взгляд в нашу последнюю встречу и снова ощутила себя преданной. Прочитала комментарии, оставленные на ее странице. После сообщения о разводе какой-то парень, по-моему, мы вместе ходили на математику, написал: «Позвони мне». Несколько женщин всячески приободряли: «Поздравляю, держись и люблю тебя». Интересно, принесли ли эти слова какое-то утешение? Мне почему-то казалось, что Эдди неохотно следовала законам современного мира и вела страницу в соцсети только потому, что так полагалось. Думаю, и я была бы такой, если осталась. Я прокручивала посты, пока один не разжег мое любопытство. Некто по имени Лора Картрайт, профиль без фото, оставила сообщение: «Пожалуйста, свяжитесь со мной. Я пишу книгу о Мелинде Лайнс. Ищу героев для интервью». Я перешла на страницу Лоры Картрайт. Это имя. Оно было мне знакомо, но я не могла вспомнить, откуда. Личные данные скудные и загадочные. Работала в журнале Self. День рождения — 1 апреля. Ни одного друга. Ее онлайн-жизнь, насколько я могла судить, началась 6 недель назад и вращалась вокруг дела Мелинды Лайнс. Я создала себе профиль под именем Джейн Доу. В конце концов, в сети все пользуются никнеймами. И начала составлять сообщение Лоре Картрайт, предлагая анонимную помощь в расследовании и спрашивая, не нашла ли она какие-нибудь новые улики. И уже собираясь нажать кнопку «Отправить», передумала. Она может представлять угрозу. Теперь я на каждом шагу видела скрытые мины. Приходилось тщательно обдумывать каждую мелочь, прежде чем решиться на какие-либо действия. Библиотека скоро закрывалась. Я еще раз проверила почту. Пришло новое сообщение от Райана. 24 ноября 2015 года. От кого? Райан. Кому? Джо. Зачем мне тебя заманивать в ловушку? Какая мне выгода от твоего возвращения? Что-то в его словах задело мои чувства. Видимо, я верила, что он меня ждет. Я вернулась в домик Реджинальда и открыла банку супа. В ту ночь выпал первый снег. Когда я проснулась на следующее утро, мир окутала белая вуаль. Сосульки свисали с деревьев и крыш, как люстры. Мир выглядел чистым, умиротворенным и таким совершенным, каким я не видела его уже давно. Я отбросила осторожность и развела огонь в дровяной печи. Через час в комнате стало жарко. Я сняла шапку и свитер, заварила себе чашку чая и поддалась гипнозу тлеющих углей. Вот было бы замечательно провести так всю зиму. Я не знала, долго ли будет идти снег, поскольку забыла посмотреть прогноз погоды в библиотеке. Вероятно, у Реджи где-то припрятано радио. Судя по запасам провизии, он человек практичный. Я осмотрела дом. Двери в подвал не нашла, зато в конце концов определила, что гудение вызывает небольшая вибрация пола. Значит, внизу есть помещение. Я начала с передней части дома и двигалась вглубь, ползая по полу в поисках люка. В первый заход ничего не нашла, зато чувствовала вибрацию под ногами. Тогда я возобновила поиски. Во второй раз отодвинула журнальный столик и подняла старый потертый ковер. Под ним оказался люк в подвал. Подняв дверцу за петлю, я увидела стремянку, ведущую к фундаменту. Я взяла в кладовой фонарик и посветила вниз. Теперь гудение стало намного громче. Немного поразмыслив, я решила исследовать подвал. Спускаясь по лестнице, то и дело убирала от лица паутину. У стены стояли 5 канистр. Я постучала по одной из них. Раздался звук, похожий на гонг. Постучала по остальным, все пустые. Прямо под кухней находился гигантский металлический шкаф, а в другом конце помещения — под кроватью Реджи была толстая белая дверь. Гудящий звук, похоже, исходил оттуда. Я подошла к двери. Интересно, что там? Может, здесь Реджи хранил мясо, напитки или замороженные продукты? Только слишком уж дорогим выглядел подвал, что никак не вязалось с остальным домом. Я почувствовала легкий озноб. И вовсе не из-за холода. Даже подумывала вернуться. Но жизнь редко подбрасывает шансы, и важно их не упустить. К тому же скука иногда оказывается сильнее страха. Я открыла дверь и зажгла свет. Самый яркий для меня за последние дни. Внутри лежало не меньше 10 мешков с удобрениями. На них были предупреждающие надписи. «Содержит нитрат аммония». Легко воспламеняется. Я пересчитала мешки. 15. От них исходил слабый запах. Я захлопнула дверь, подошла к металлическому шкафу и подергала ручку. Заперто. Я поднялась в дом и рылась в своих вещах, пока не нашла на дне сумочки 2 скрепки. Сделала из одной крючок, а другую выпрямила. Фрэнку нравились замки. Поэтому я научилась их взламывать. Вернувшись в подвал, вставила крючок в нижнюю часть замка, нажимая им на левую сторону. Другой скрепкой я орудовала в механизме, пока замок не поддался и не послышался приятный щелчок. Меня захлестнул адреналин. В шкафу были пистолеты, ружья, простые и самозарядные. На нижней полке лежали коробки с патронами. В подвале Реджи хватило бы боеприпасов, чтобы стереть с лица земли небольшой городок. Увидев оружие, я поняла, зачем ему удобрение. Реджи вовсе не тихий добрячок. Похоже, он планировал что-то взорвать. Упомянутый нитрат аммония или амиотическая селитра активно используются в промышленности как компонент взрывчатых веществ. После крупного теракта, где он был применен, Оклахома-Сити, 1995, второй по масштабам в истории США, в ряде штатов установлены ограничения на продажу нитрата аммония. А такой человек вряд ли покидал свой бункер надолго. Я вновь поднялась по лестнице, собрала свои вещи и попыталась оставить все в прежнем виде. Бросилась к машине и 3 часа ехала от озера Саранак до Берлингтона, штат Вермонт. Пришлось несколько раз делать остановки и сверяться с картой. Добравшись до Берлингтона, я купила 2 одноразовых телефона и прогулялась по главной улице, пока не нашла телефон-автомат. Позвонила в отделение полиции Сарана Клейка и попросила соединить с детективом. «Детектив Уэбб». «Анонимное сообщение», — сказала я. «Хорошо, слушаю». «У меня есть информация о человеке, который, как мне кажется, планирует что-то взорвать». «Давайте подробнее», — ответил детектив Уэбб. «Его зовут Реджинальд Ли, и он владеет домиком на Чёрч-стрит, 333, недалеко от озера». «Могу я спросить, с кем разговариваю?» «Повторяю, сообщение анонимное». «Ясно. Вы знаете, что именно он планирует взорвать?» «Нет. 15 мешков с удобрениями сгодятся для многих целей». «Кем вы приходитесь этому мужчине?» — спросил детектив Уэбб. «Мы с ним не знакомы», — сказала я. «Но если вы поднимете ковер в его гостиной, то увидите люк в подвал. Там вы найдете все необходимые улики». «А как вы связаны с этим человеком?» «Никак». «Вы же откуда-то его знаете, мэм?» «Вы собираетесь что-то предпринять?» «К сожалению, в данных обстоятельствах нет». «Почему?» «Мне нужен ордер на обыск дома. Без веской причины и заявления от реального человека, а не анонимного источника, я ничего не могу сделать». «Но вы должны. Удобрения он хранит явно не для огорода. А еще там целый оружейный склад, не меньше 20 единиц». «Вторая поправка запрещает, мэм». «Вторая поправка Конституции США гарантирует право граждан страны хранить и носить оружие». «Обещайте мне что-нибудь предпринять». «Если вы приедете в участок, мэм, и напишете заявление, мы разберемся в этом вопросе». «Я вижу, вы звоните из Берлингтона, штат Вермонт». Я положила трубку. Пока я в оцепенении блуждала по улицам, в моей голове возникла паутина пересекающихся дорог. Я делала поворот, шла в одном направлении, заходила в тупик, давала задний ход, пробовала другое ответвление и снова попадала в тупик. Будь там что-то другое, даже человеческие останки, я бы махнула рукой. Я на многое закрывала глаза. Но Реджи, очевидно, намерен убрать сразу много людей. И я не могла жить с таким грузом на совести. До связи с Райаном оставался час. Я зашла в бар, чтобы подкрепить силы. Выпив 2 порции виски, вернулась к своей машине, взяла один из телефонов и набрала номер. «Алло», — сказал он. Всего одно слово, сочащееся предвкушением, отбросило меня на 10 лет назад. Я думала, что его голос вызовет во мне ярость. Вместо этого почувствовала душевную боль и ностальгию. Я скучала по нему больше, чем ненавидела. «Привет». Я старалась говорить сухо, как будто чувства больше не входили в мой дорожный набор. «Это правда ты?» — спросил он. «Кто же еще?» «Я скучал по тебе». «Неужели?» «Как твои дела?» Я сбросила звонок. Подождав 5 минут, позвонила с другого телефона. «Что случилось?» — спросил он. «Я очень надеюсь, что ты не отслеживаешь этот звонок», — ответила я. «Зачем мне это?» «Зачем?» «Потому что тебе приказали». «Справедливо». «Ты один?» — спросила я. «Да, один. Я в отеле. Приехал в Эверетт по делам». «У тебя любовница?» «Почему ты так решила?» «Просто интересно, какой у тебя брак». «Будь у меня любовница, я мог бы ей выговориться». «Значит, ее нет?» «У меня нет любовницы». Я повесила трубку, подождала 5 минут и снова набрала номер с другого телефона. «Прошу, перестань так делать», — сказал он, ответив на звонок. «Я не могу рисковать ради затянутых воспоминаний. Что ты хотел мне сообщить?» «Твоя мать болеет». «Она всегда болела». «Умирает». «Ясно. От чего?» «Рак легких». «Что ж, спасибо за новость». Я никогда не сомневалась, что еще увижу ее, что смогу сказать ей другие последние слова. Мне не приходило в голову, что моя мать покинет этот мир прежде, чем я найду силы ее простить. Видимо, я какое-то время молчала. «Ты еще здесь?» — спросил Райан. «Да». «Думаю, тебе лучше уехать из страны». «А с чего ты взял, что я еще не уехала?» «Я помогу тебе с паспортом, если нужно». «Приятно знать», — ответила я. Не было смысла делиться подробностями своей жизни. «Я только что положил еще $1000 на твою карточку. Отправлю больше, как только будет возможность». «Ты человек слова», — сказала я. «Мне очень жаль», — отозвался он. «Ты повторяешься?» «Будь осторожна, Джо, тебя ищут. А эта писательница как с цепи сорвалась». «Лора Картрайт?» «Да. Откуда ты знаешь ее имя?» «Она ищет людей для интервью в интернете. Ты говорил с ней?» «Она как-то заявилась ко мне домой. Я сказал, что не даю комментариев. Потом снова ее встретил, когда навещал твою мать в больнице». «Молчание тоже подозрительно». «Я не могу. Не могу даже смотреть на нее. У нее такие голубые глаза. Обычно голубые глаза красивы, но у нее холодные, как лед». «Голубые глаза?» — спросила я. «Льдисто-голубые.